caminho, a ferida zagora. Migra компьютер, считает расходы. На микроэкране микроискусство. Микрострасти и микрочувства. Вина нет, не ходить речаю. Цены растут, а люди мельчают. Все идет по намеченной гендер-схеме. Микроудачи и микропроблемы. Твои микропланы на микровечер. Микрозвонки и микровстречи. Но только ты выйдешь очень злая. Микрособака меня облает. That's right.